Иван Рядник говаривал: «Дела и умения, которые тебе в обычай, не меняй на какое-нибудь другое, хотя бы то другое казалось тебе более выгодным. В какой дружине ты укаменился, в то и пребывай, хотя бы в другом месте казалось тебе легче и люди там лучше. Пускай те люди, с которыми ты живешь, тебе не по нраву, но ты их знаешь и усвоил поведение с каждым. А с хорошими людьми не будет ли тебе в 100 раз труднее?» Говаривал Порядник: «Не без толку, не без прибыли маемся, болезным, терпим стужу. Эта нужда нас как солью солит. Посоленные, мы неподатливы бываем к малодушию, унынию и страху».